И она, словно кукла, по собачьей бросилась к ней, изображая счастье, а в глазах лишь была немая просьба закончить ее унижение и страдания. «Что все это значит?» – выплюнул я сквозь зубы. «То, что пора сбросить маску пай-девочки, заботящейся о своем обожаемом хозяине. Я скормила тебе достаточно дезинформации, чтобы ты пришел сюда не один, а даже с союзниками, которые сейчас станут моими», — сказала она нечто страшное. «Нет, не надо. Элайза, если ты сейчас убьешь этого вцепившегося в мужественность барана, то я буду не против хоть всю жизнь провести у тебя». Я видел, как на лице Элайзы забегали мысли. Она явно оценивала предложение, и я не мог ее дозваться. «Черт, неужели у меня с самого начала не было даже маленькой надежды на свое спасение? А пока она решает, почему бы мне не показать тебе всю разницу между нами?» Торжествующе произнесла она и поглотила всех трех девушек, что были рядом с ней. «Это явно не приведет ни к чему хорошему. Женя, думай, что ты можешь сделать. Расстояние слишком большое, мне не добежать до конца трансформации. Бисекция бесполезна, я уже один раз сжег ее на вымершей. Что-то обжигало шею, зуб, я взял его в руку, как бы пытаясь почувствовать, что оно от меня хочет. Пока я думал, Женя уже закончила и нарочито медленно шла ко мне. Она подросла и раздалась в плечах и бедрах, образуя песочные часы. 8 кубиков пресса и стальные бицепсы намекали на возросшую силу. Позади же был знакомый хвост. Я решил повторить маневр с клыком за ней. Уж не знаю, насколько это правильно, но я попытался закинуть его в себя, и левая рука перехватила его у самого моего рта. «Черт, да она специально ее мне подселила. Что это ты там делать собрался, Женя?» — елейным голосом спрашивала идущая на меня покачивающейся походкой Футанари. «Если будешь хорошим мальчиком и не будешь сопротивляться тому, чему суждено случиться, то я тебя даже не трахну, хотя очень хочется. Возможно, я об этом пожалею, но я стану сопротивляться». В голове всплыл день медосмотра, когда директриса просила меня сломать себе что-нибудь. Я тогда не решился. Теперь же, у меня просто нет иного выбора. Женя сама дает мне время побарахтаться, как будто ей доставляет это истинное наслаждение. И я, прикусив губу, вывихнул сам себе пальцы на левой руке, чтобы освободить этот несчастный клык. Старательно, по одному, с противным хрустом, ведь эта рука активно выигрывала время своей хозяйки. Все, теперь мне уже никто не мешал. Слова сами пришли в голову, стоило ему оказаться во мне. Снова не слишком хорошие, но если это сделает меня сильнее прямо сейчас, то я что угодно зачитаю. С рождения я знал истину, что нехорошо бить девочек. И теперь, в час нужды, я должен сам ей стать, чтобы мой кулак не дрогнул. Надир первый. Волчица без тормозов. Женя явно играла на опережение, ведь она каким-то чудом оказалась вплотную ко мне, стоило только произнести заклинание. Черт, я думал, что успею. Ее кулак летел в меня с намерением распылить на месте, но в разуме всплыло, что сейчас я смогу все, и моя когтистая, покрытая черной шерстью ладонь, что была мельче раза в полтора, чем у Жени, заблокировала удар. У меня есть шанс. Элайза, оторвавшись от обдумывания, как и в какой позе она будет пользовать Женю, если согласится на предложение тени, увидела странную картину, где две похожих друг на друга девушки стояли целую секунду в неком оцепенении, как будто позволяя неизвестному художнику нарисовать этот момент. Тень подавляла своими размерами, не только ростом, но и вообще всем. Грудью, тем, как оттягиваются трусы, не выдерживая напора резко выросшего члена. «Ау, какой агрегат», — думалось Элайзе. И будто в насмешку всем этим размерам и превосходству стоял, а вернее стояла Женя, ведь грудь ее теперь тоже не скрыть, с черной шерстью до колен и до локтей и торчащими из головы ушками. В простенькой одежде, подозрительно напоминавшей спортивный комплект из лагеря, только более плотный. Так нечестно, ей хочется себе обеих, но выбрать она могла только одну. Но кого? Глава 23-44. Я. Она перешла в жесткую атаку, нанося такое количество ударов, что в обычном состоянии я бы никогда не успел их заблокировать. Сейчас же я либо отклонял их, либо ловил ладонью, но сил удержать кулак не было, скорее она старалась воспользоваться этим, резко рвя руки на себя, чтобы я сам прилетел к ней поближе. Каждый жесткий блок создавал некое подобие ударной волны, что било по ушам. Учитывая, что мой слух усилился, это было не то, к чему я стремился, зато эту уязвимость резко разгадала Женя, которая старалась навредить мне хотя бы опосредованно. Я не чувствовал ничего от этого предательства, просто пустоту внутри. Возможно, где-то на задворках сознания я был готов к такому исходу. Осталось только поломать ее планы. Но я понимал, что в одиночку не смогу. Она подавляла меня, и пусть я успевал реагировать, это не может длиться вечно. Если первое время мы были равны, сейчас же я успеваю сам не зная как не подставиться. Слабак, бац, ничтожество, бух, мораль, правильность, подавление своих желаний, бам. Это все не имеет в лагере никакого смысла. Дун, умирай и трахайся, трахайся и умирай. Шарах, надо просто жить так, как хочется, а не так, как правильно. Хлобысь, ты полностью свободен в том, как мыслить. Тудух, как действовать. Хрясь, ограничитель здесь, лишь ты. Она подловила момент и со всего маху заехала правой ногой мне в корпус. Этот удар был настолько стремителен и силен, что рефлексы тела сами поняли, что проще будет его принять, чем заблокировать. Сломать ребра лучше, чем руки. Меня запустили в полет. В первое мгновение я даже не понял, что произошло, и только когда впечатался спиной в стену, понял, что меня пнули, как футбольный мяч. Звук от моего столкновения срезонировал со стеклом на окне, и тронный зал наполнил звук крошащихся и падающих осколков, что играли со светом слабого солнца. Но я не мог насладиться этой красотой, ведь отчаянно сдерживал в себе крик боли, лишь бы не дать понять жене, что я это почувствовал, и мне после этого очень нехорошо. «Вставай!» — кричала она мне, медленно подходя ближе. «Я бы и рад, но боль не позволяет. В ответ могу лишь шипеть, хоть немного стравливая ее, ты же хотел быть мужиком до конца, не поддаваться на мимолетные желания, так вставай и сражайся за это». Она дошла до меня и подняла на вытянутой руке, взяв за шею, «твоя позиция слаба, ты столько сил тратишь впустую». Она поставила руку на изготовку, собираясь ударить меня еще раз, пока держит на весу. Меня же хватало лишь на то, чтобы пытаться разжать ее титановую хватку и отступить. Дай мужику возможность стать бабой на день, и он пронесется за эти сутки от простой дрочки клитора до скачки на членах. Ты можешь отрицать это, но я — это ты, который честен хотя бы с самим собой. Выросший в земном обществе конструкт из свойственных ему понятий и морали больше не нужен этому телу. Здесь нужно нечто новое. Здесь нужна я. Мою шею отпустили, и я начал падать вниз. Но падение не завершилось. Ведь кулак, впечатавшийся в мое лицо, вновь отправил меня в стену. Я мог лишь понимать, что со мной происходит, автоматически на это реагировать, но на этом все. Боль не давала нормально мыслить. Я должен выжить. Я должен. Должен. Превознемогая еще большую боль и по дороге выплевывая пару зубов, я перешел на бег на четырех конечностях, как будто я всегда умел это делать. Это было быстрее, чем пытаться встать. Как это иронично, бежишь от самого себя. Это ты называешь мужчиной, это ты хочешь сохранить несмотря ни на что, запершись в консервной банке от мира вокруг тебя. Пора меняться, женя, пора перейти Рубикон. Продолжала она подавлять не только физически, но и морально. Такое ощущение, что она победит, если я сейчас уступлю ей даже морально. Женя может говорить какие угодно мудрые слова, но попытка сохранить себя стала неким центром всего для меня. Пусть я и пытался сам себе говорить, что нужно уступить, и каждый раз возвращался к этому вопросу, когда стоило чем-то пожертвовать. Кха-кха, какие бы ни были у меня наивные мысли, или даже вредные, все приходит к одному. Плевать, какое у меня тело, как меня воспринимают окружающие. Я просто не хочу забывать себя, выдавил я из себя хоть что-то. Надо же, это почти похоже на честный ответ. Я уж думала, ты ничего умного выдать не сможешь, но это ничего не меняет. Либо бегай от меня до бесконечности, пока Элайза наконец не решит выступить за меня, либо подойди и прими уже судьбу как мужчина, которым ты себя считаешь, кричала мне вслед Женя, не считающая нужным меня преследовать. Она просто перемещалась ко мне за спину, стоило мне оторваться на какое-то расстояние. Легко пытаться развести меня картой мужицкости, но моя боевитость резко упала, стоило только поломать мне парочку ребер, отбить спину и получить в зубы. Женя многократно сильнее меня, и чем дольше я тяну, чем это будет очевиднее, ведь Надир не бесконечен. Стоит ему рассосаться, и я окончательно стану грушей для битья. Алтарь победы всегда требует жертву, и сейчас я на нее готов. Еще немного поступиться собой, чтобы не потерять полностью. Надо давить на фетиши Элайзы. Большое упущение со стороны жени сразу дать обещать ей полную свободу действий. Ей нравится не совсем это. Элайза, один день. Я один день буду очень плохим, сопротивляющимся всему мальчиком, который даже если ему хорошо, будет скрывать это до посинения, оскорблять и обещать, что не сломается. Каждое твое действие со мной буду воспринимать в штыки. Я почувствовал, как все стало болеть меньше, а на месте выбитых зубов прорезаются новые. Неужели сработало? Мы еще обсудим с тобой срок. А теперь иди и докажи, что ты не только обещать гораст. Донесся до меня ободряющий крик Элайзы. Черт, я думал сначала про неделю сказать, чтобы точно согласилась. Хорошо, что сдержался. И что это меняет? Поинтересовалась женя, ты же грязь из-под ногтей по сравнению со мной. Даже с помощью сучки вымершей, которая все не может свое место понять. Стоило заснуть, как она давай тебя умолять о переподчинении или смерти. Как же хорошо, что ты тупой и не понял. Я очень жестко ее наказала тогда за такое. Мои руки сами сжались в кулаки, но ярость сдержал. Это просто провокация. Женя, ты только что получил себе хилера. Проблема в том, чтобы победить то, что ты еле сдерживаешь даже в лучшей своей форме. Есть план, примитивный, и будет очень больно. Я сорвался с места рысью, а она раскинула руки, будто желает обнять после долгого расставания. Но мы оба понимали, что это не так. Сделав сильный прыжок вверх, я занес кулак для удара прямо по ее голове. Женя даже не попыталась уклоняться, приняв все на жесткий блок, а руки уже были готовы схватить меня, пока я все еще был в воздухе. Ну уж нет, заблокируй это. Исполнил сложно сальто назад, пытаясь со всего размаху заехать ей ногой по подбородку. Ее руки успевали заблокировать и этот удар, создавая опасность того, что меня снова перехватит и как следует трахнут об пол. Пусть с медиком в поддержке, но я не хотел получать лишний раз. Нога уже была так близко к ней, я буквально ощущал шерстью ее пышащие жаром и силой дыхания. Но кто сказал, что я собираюсь совершить физический удар? Ведь есть кое-что, для чего нужно движение рукой или ногой, ведь в этой форме они ощущались почти как вторые руки, правда без пальцев, но мне хватило. Попробуй заблокируй биссекцию в упор, тварь. Даже несмотря в ее сторону, перекатом укатился подальше. Я быстрее, и это мое единственное преимущество, которое работает очень хреново, ведь мы не можем находиться дальше какого-то расстояния друг от друга, после чего ее буквально мир подтаскивает ко мне. Я не знал, где эта черта, поэтому, возможно, рисковал, оставаясь к ней сейчас настолько близко. Неплохо, послышалось с ее стороны, но недостаточно. Я-то думала, у нас будет настоящий мужской мордобой, а ты опустился до магии. Ай-яй-яй, ты же мужчина, как ты можешь быть волшебницей? Я взглянул на нее, по ней проходил страшный косой кровоточащий порез, неглубокий, но это явно не разрубание на две части, не сработало. Я, если честно, и не верил, что будет так легко, хотя да, ты же сейчас даже сиськи себе отрастил, лишь бы со мной сравняться, и согласился пойти к Элайзе. Хорошо иметь такие удобные принципы, изменяющиеся под ситуацию, она была в одном права. Сейчас у меня тело девушки, у меня не было времени проверять дареного коня, пока он может мне помочь. Я снова ничего не ответил на словесный выпад, главное, что она сама хрен попадет по мне в ответ, я слишком юркий, и ее раной нужно воспользоваться. Девушка резко напрягла свои мышцы и кровотечение остановилось, она снова, якобы была полностью готовой к бою, будто ничего и не случилось, но я в это не верил. Хоть на немного, но я должен был ей ослабить, и в своей самоуверенности, пытаясь проскочить между ее руками, чтобы ударить по ране, получил по лицу так, что подозрительно захрустела шея. Зрение померкло буквально на мгновение, а потом вновь вернулось вместе с отступившей болью. Но на целое биение сердца я почувствовал ад, что выбил из меня крик боли, перемешанный с желанием победить. И моя рука, ценой одной сломанной шеи, сложенная копьем, проникла на пару сантиметров вглубь тела врага. Женя явно это почувствовала, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы сбить ей с настроя боя, потому что я боковым зрением заметил хищную улыбку и потом понял, что просто не могу вытащить руку у нее из живота. Ее сдавило стальным прессом мышц. Девушка же готовилась меня поломать за пределы восстановления. Две ее ладони образовали вместе подобие булавы и неслись сверху вниз неизбежным крушителем камней. «Если ты меня не отпустишь, то я просто помогу себе сам. Вторая рука угодила туда же в попытке расширить рану. Тело передо мной вздрогнуло от него, а улыбка стала еще маниакальнее. Мои глаза искали пути к спасению, и другого выхода, кроме как пробивать себе путь сквозь тело жени, просто не было. Мои когти работали внутри, противно разрывая чужую плоть, пытаясь пробиться все дальше и дальше. Это не работало. Оставалось последнее средство, за которое потом можно себя корить, сочувствовать жене и прочее. Но сейчас только это могло меня спасти. Иногда есть преимущество в том, чтобы полностью быть девушкой, женя, и со всей силы нанес удар коленом ей между ног. Это было очень неприятное чувство столкновения с чужим органом, то, как он вминается дальше, не в силу остановить силу и скорость удара. И в этот самый момент по моему правому плечу, а могла и по голове, прилетела булава из рук. Тронный зал заполнил наш сдвоенный вскрик. Но если мой быстро успокоился под действием лечения, тоже не было плохо. Она все-таки выпустила меня из мышцевого захвата, не в силах поддерживать его и дальше. Рана была страшная и уже незакрываемая, но девушка все еще стояла. И пусть в ее взгляде поубавилось превосходство, но презрение горело ярким пламенем. Она так и хотела мне сказать, что я слабак, который ничего не может без других. Может, это и так, но не зря же никто в одиночку не ходит на аномалии. Я продолжил атаку, стараясь не давать ей времени оправиться от повреждений, мало ли что она еще может. Черт, я отступил слишком далеко, ее уже нет впереди, а сзади в меня несется разрываемый поток ветра, за которым, пытаясь его перегнать, бежит кулак. Весь мир превратился в калейдоскоп из образов. Интересно, сколько сальто я сделал в воздухе, прежде чем упасть. Под заклинанием Элайза у меня было время подумать даже о такой глупости. Похоже, мне действительно придется исполнить то, что я сказал. Без волшебницы я бы здесь не управился. Странно, что женя не атакует ее в попытке лишить меня исцеления, но, видимо, даже она понимает, насколько большой должен быть разрыв между нами. Мне даже приземлиться не дали, сломав себе что-нибудь, мне снова нанесли удар, подбрасывая вверх. Я отчаянно пытался контролировать положение своего тела, но у меня не выходило. К тому же, женя отчаянно перемещалась возле точки приземления, обеспечивая каждый раз удары с разной стороны. Черт, она пытается тянуть время. Она что, знает, что эта форма держится уже на честном слове? Вымершая, очевидно, вложила сигналку, что скоро все закончится. И 10 минут точно еще не прошли. Издержки того, что сейчас от нее только хвост, что болтается сзади жени. Надо перехватить контроль над ситуацией, иначе даже с поддержкой Элайзы я в своем обычном теле, пусть раненого, но монстра, не завалю. Почему бы ей просто не вмешаться и не убить кого-нибудь из нас? Не представляю, как бы я выпутался из этого, если бы боль накладывалась друг на друга. Но даже те мгновения, что я ее чувствовал, мешали сосредоточиться. Давай, тело, поворачивайся в нужную сторону, нужно заблокировать всего раз и мои полеты закончатся. По жене было видно, что она сдавала, но сила в ней все еще была, но неловкость. Я смог использовать ее неумолимо несущуюся руку как рычаг и оказаться в воздухе уже на своих правах, после чего, кувыркнувшись, оказаться у нее за спиной. У меня есть еще один союзник. Я резко схватился за хвост и послал в него ману. Это все я делал на рефлексах и инстинктах, что пришли вместе с этой формой Надира, но я понимал, что сейчас произойдет. Освобождение вымершей. Женю изогнуло на красном ковре, на котором, несмотря на его цвет, скопилось уже много нашей отчетливо видной крови. Она кричала так, будто над ней проводится самая жестокая пытка. Из ее спины, пробив ее, вышла вымершая, что присоединилась ко мне. Мы не сбавляли настороженности. Ведь несмотря ни на что, женя с развороченной спиной и животом встала. Ты можешь хоть всех их из меня достать, но я не умру. Потому что я жива, пока живы твои мысли. Пока в твоей голове теплится хотя бы намек на то, что было бы хорошо просто плыть здесь по течению. Наше тело может прожить без тебя, на нас снова продукта общества. Но его основа – я и только я. Поэтому умереть в нашей схватке можешь только ты. Надир сошел на нет, стекая нефтью на пол, и я почувствовал ужасающую слабость после него. Еле-еле устоял на ногах. Оба мы выглядели жалко после этой схватки. Даже только освободившаяся вымершая была не лучше, ведь она делила тело с Женей, поэтому все раны тоже были и на ней. Это был пад, толкни кого-нибудь из нас и он упадет и не встанет. Я на еле сгибающихся ногах подошел вплотную к растерявшей всю свою привлекательность девушке, которая не должна быть жива, но продолжает. Я смотрел ей прямо в глаза, как бы она ни была жестока, но в чем-то она была права. Нужно просто стать честнее хотя бы с самим собой. Девушкой, наверное, действительно быть неплохо, да. Чувствительность, собственные сиськи, по утрам стояк не мешает, хотя мне теперь тоже, одежда яркая и красивая. А уж быть такой, как ты, девушкой, сохранившей самое дорогое, так вообще было бы прекрасно. Но знаешь что, я хочу трахнуться, пока еще парень сохранив таким образом то, какой я есть сейчас, навсегда в своей памяти. В ответ на это Женя рассмеялась. Это смотрелось страшновато, особенно когда от каждого смешка выливается больше крови от ран. Засчитано. В любом случае, даже если ты мне сейчас наврал, это все не важно. Я все равно сделаю эти мысли правдой. Первый трахнешь в виде, понял? И еще, я же храню все подавленное. Так что тебя сейчас ожидает небольшой сюрприз. И так и оставшись стоять, начало распадаться на золотые огоньки, что начали вливаться в меня. Я ощущал себя полнее с каждой влитой частицей, но при этом мне приоткрывались уголки разума, что раньше были заперты. Желания, что отбрасывались за их неприемлемостью. Мысли, которым запрещали думать. Действия, которым запрещали совершаться. И одно воспоминание. Наш дом находился рядом с большой парковой зоной. Мне запрещали заходить туда одному, ведь я могу потеряться. Но однажды, когда мне было лет 8, туда укатился мяч, когда мы с дворовыми мальчишками играли в футбол. Была моя очередь за ним бегать, так что это было отличное оправдание для меня. Я следил за этим мелким мной и не понимал, зачем мне это показывают. Ну, сбегал я тогда за мячом, дальше-то что? Но вскоре я забрал свои слова обратно, ведь мяч на опушке леса остановила высокая девушка в черном платье, полностью закрывавшим ее, с меховой оторочкой. Ее золотистые волосы развивались на ветру и они непослушно закрывали один глаз. Улыбка показалась на ее лице, когда она увидела меня. Сначала я не понял, кто это. Потом начал вспоминать, где я мог ее видеть. А потом ко мне внезапно пришло осознание. Статуя на площади. Провиденция, глава 24-45. Осколок прошлого. Пните мячик, пожалуйста, сказал мелкий я самой могущественной волшебнице по версии Види. Но тогда это просто была странная девушка, которая летом ходит в слишком закрытой одежде и ей нормально. Не пну, смеясь, сказала она. Если я это сделаю, то ты точно потом его не найдешь, ведь он улетит на другую планету. И ведь, скорее всего, она вполне могла сказать сейчас правду. Просто мелкому мне об этом никто не сообщил. Врете вы все, так бы и сказали, что вам лень. Спокойно пометил я ее слова как очевидную ложь и пошел вплотную к ней, пытаться забрать мяч у нее из-под ног. Но не тут-то было. Мяч внезапно оказался у нее в руке. Я был достаточно маленьким и меня вполне можно было развести и более простыми фокусами. Сейчас же нам обоим было очевидно, что это была магия. Только со временем мелкий пришел к выводу, что никакой магии нет, а есть фокусы. И он вырос в меня, который вновь здесь увидел магию. Потому что теперь знал, что она существует. «Теть, вы что, волшебница? Отдайте мяч, меня ребята ждут». Я, конечно, поразился этой паранормальщине, но долг перед остальными гнал меня вперед. «Верно», — продолжала она улыбаться, упиваясь своим превосходством над маленьким мальчиком. «И так как я волшебница, то и твои друзья не заметят, что ты куда-то пропал. Так что можешь не беспокоиться. Я могу еще чего-нибудь тебе показать. Раз уж ко мне пришел такой красивый мальчик, меня можно было развести и более нереальными предположениями, особенно после такого подтверждения ее силы. Ну и в конце концов она за счет своего несравнимого с моим роста могла хоть целый день не отдавать мяч, так что я даже не понял, действительно ли я ей поверил, или лишь подыграл. «Показывайте», — требовательно попросил. Огонь в моих глазах намекал на то, что я полностью купился. «Странно, что я вообще вижу все это со стороны, а не от своего лица. Но это не самая большая странность, что была в моей жизни в последнее время, так что просто проигнорировал. Вижу и вижу. Ну, раз ты так настаиваешь, вот». Создала она из ничего витающие вокруг нее кольца огоньков, что располагались как вертикально, так и горизонтально. Будь их больше, они бы легко образовали своей массой шар. Они были нематериальны, им было все равно, через что проходить. Я попытался дотронуться пальцем до одного. Любопытство взяло верх над осторожностью, но все же на случай ожога готов был одернуть палец. Они были просто теплыми. Поняв, что они не опасны, я уже всерьез попытался поймать один из них, чтобы разглядеть это чудо поближе. Но они не давались. На это предательство я недовольно надулся. Но девушка, поняв причину моего недовольства, переместила один из них прямо ко мне на ладошку. Я держал в руках кусочек самого настоящего чуда и фонтанировал чувствами наружу, не сдерживая звуков, что не могли оформиться в настоящие слова, настолько я был поражен, обескуражен и счастлив вместе. Девушка, казалось, искренне наслаждалась впечатлением, что произвела для меня. Она сказала, что на сегодня все, но пообещала недовольному таким коротеньким представлением мне, что мы обязательно встретимся завтра в этом же месте. Воспоминания стали сменять друг друга, и в каждой я играл с небольшой волшбой провиденции. Огоньки, ожившие игрушки, говорящие деревья, туманные вороны и добрые призрачные собаки. Однако, в последнем воспоминании улыбка провиденции померкла. «Извини, малыш, но мне пора. Больше я бодрствовать не могу. Мне пора вновь вернуться ко сну», — грустно проговорила она, как только я пришел на оговоренное место. Это вызвало у меня непонимание. «Постойте, а когда вы проснетесь, я буду ждать вас». Не хотел я так просто отпускать настоящую волшебницу. Она привнесла столько красок в жизнь и искренне веселилась вместе со мной. Была крутой взрослой, так что я не могу просто выслушать ее слова и сказать «хорошо». Ни завтра, ни послезавтра. Я уже, скорее всего, не проснусь. «Лишь ради тебя я собрала силы, что так редки на этой планете», — говорила она странные для меня вещи, которые я тогда не понял. А непонимание привело к тому, что я попытался остановить ее физически. Подбежал, полностью и легонько вцепился в ее платье. Как же так, почему все так быстро закончилось? Ведь всего-то чуть больше недели длились эти короткие встречи. Такие крутились тогда мысли. Она же, вздохнув, опустилась передо мной на колено, чтобы наши лица были напротив друга. Девушка хотела коснуться меня, но ее рука задрожала и сама отклонила себя. Даже в самый последний момент мы не коснулись друг друга. «Женя, послушай, сейчас ты этого не поймешь, и даже забудешь обо мне, как только выйдешь обратно из леса. Чудо — это не то, что я здесь показывала. Чудо — это ты. То, что ты появился спустя столько лет беспорядочных миграций генов. И поверь, если все пойдет как надо, мы обязательно встретимся». И правда, на глазах у меня наворачивались слезы от такого внезапного расставания. Я успел привязаться к странной девушке, что даже не назвала свое имя, сказав, что я сам его узнаю, когда придет время. «Чистая правда», — убеждала она меня. «А чтобы тебе было не слишком сложно в будущем, я дам тебе помощницу». «Что еще за помощницу?» — недовольно пробурчал я, будто пытается себя заменить на кого-то другого. «О, это та волчица, что ты называл собачкой и дергал за хвост». От такого я смутился. «Это была случайность. Она будет спать в тебе, так же как и воспоминания обо мне. У нее сложный характер, но она тоже привязалась к тебе, как к своему щеночку, так что обязательно поможет». С этими словами провиденция выдвинула вперед ладонь, на которой стал формироваться кристаллик, сначала голубой, после желтоватый, а потом и радужный. У меня были подозрения еще на словах про волчицу. «Только не говорите мне, закрой глаза, Женя». Мелкий я послушался ее, а вот настоящий глядел на то, как она постепенно вдавливает маленький кристаллик в грудь мальчику. Это заставило меня автоматически почесать это место. Черт возьми, я даже не знаю, как реагировать на все это. «Ну все, теперь беги и не оборачивайся. Это приказ». Немного засветились ее глаза, и у меня пропали мысли. Мелкий я просто развернулся и убежал, неся в себе бомбу замедленного действия, о которой не будет знать еще ровно столько же лет, сколько и было. «Вот и кончается запись, Женя», — внезапно развернулась провиденция и обращалась лично ко мне настоящему. Я от такого немного опешил. Ее глаза, которые невозможно было описать конкретным цветом, смотрели на меня, обрамленные густыми ресницами под цвет ее волос. Аккуратное лицо выглядело невероятно серьезным, настолько, что я непроизвольно сглотнул. «Тебе может быть интересно сейчас многое. Настоящая ли я, что я здесь делаю? Причем здесь вообще ты, обычный мальчик с планеты внутри антимагической туманности? Тебе не найти правды там, где ты сейчас можешь быть. Если ты хочешь ответы, то ищи мою могилу на земле. там ты их получишь, и, вполне вероятно, умрешь. Так что приди готовым ко всему, обученным, сильным. На этом нужно попрощаться и с тобой. До встречи, Женя. Она вновь грустно улыбнулась на прощание и помахала рукой. После этого я вернулся в реальность, где тупо стоял, не понимая, что здесь вообще происходит. И как она и сказала, на некоторые ее вопросы мне действительно не найти ответа. Ты видел, да? Стараясь сделать свой голос как можно более похожим на человеческий, мягко спросила вымершая. Я понял, что сейчас подразумевалось под этим. Видел. На что она кивнула. Если ты захочешь это обсудить, давай делать это без свидетелей. Я пока что займусь твоими трофеями. Указала она на оставшихся после жени двух девушек, неумолимо похожих на встреченные мною лично аномалии. Стоило ей это сказать, как она взяла эти два тела в охапку и исчезла. Значит, все-таки есть способ перемещаться прямо к ней. Нужно будет выбить. Но это после того, как мы заново познакомимся. Сдается мне, она тоже может мне многое рассказать, или же многое утаить. Я же стоял перед лужей крови. Всем, что осталось от жены, она знала это. Ведь она дала мне это воспоминание, или скорее искусно смонтированный провиденцией фильм. Может, в этом и была вся причина. Женя просто хотела эти ответы, так же как и я сейчас. Что если я действительно должен был погибнуть сейчас, чтобы она дальше управляла телом, наращивая силы и прорываясь обратно в наш дом, чтобы узнать, в какое дерьмо мы вляпались, сами не зная об этом. Я не знаю. Все, что я могу из себя выдавить, это то, что, получив все это наследие, понимаю, что, возможно, я действительно худший кандидат на управление телом в таких условиях. Но пусть голова трещит от нахлынувших идей и смыслов, это все еще я, не самый разумный парень, который просто сейчас стал смелее, который готов жалеть о сделанном, а не о не сделанном. Ко мне подбежала запыхавшаяся Элайза. Она тоже выглядела усталой. Похоже, я действительно прошел по самому краю. Девушка явно умоталась меня лечить, и ее недовольный тон был этому подтверждением. Ха-ха, как же я отвыкла от этого дерьма. Лучше бы тебе действительно провести один день со мной, как ты сказал. И это я еще дешево беру, потому что ты мой любимый несломанный мальчик. Проведу. Подтвердил, что все в силе. Мне и самому пусть самую капельку, но хочется узнать, что ты еще можешь со мной сделать, кроме той странности с грудью. Во мне одновременно бушевало желание попробовать новое и стальная уверенность, что я защищен от последствий, что разум принадлежит только мне одному. Возможно, это из-за того, что я здесь и сейчас объединен в нечто большее, чем просто, как там она говорила, конструкт общества. Как же буду смеяться, если сейчас в своей уверенности невероятно ошибаюсь. Ау, я умудрился даже немного смутить ее тем, что и сам этого хочу, а не принуждаю себя. Такой подход уже напоминает ролевые игры, а они мне тоже нравятся. Я буду злой сексуальной медсестричкой, а ты моим пациентом-испытателем. Решено. А сейчас давай уже заканчивать здесь. Мы все еще не наверху. Я взглянул на свою левую руку. Главный злодей же побежден. Стоит ли вообще идти дальше по этому замку? К тому же, у меня теперь знания о жене. При этом я не стал ей. Грудь не выросла. Член, к сожалению, тоже. Так могу ли я исправить все сейчас, не ведя Элайзу в опасные места? И я ощущал, что могу. Будто победив ту, что сидела на престоле в этом замке, я силой забрал себе это сомнительное королевство, некоторые места которого пугают до ужаса. Мне как будто открылся редактор самого себя. Правда, все части были скорее игрой на понижение, мужественнее я стать не мог, но мне стало доступно самому определять себя в подсознании, того, кем я хочу быть сейчас, того, кем мне сейчас быть удобно. Но я остался тем, кем я есть сейчас, просто вернув обратно руку и некоторые мелкие части. У меня и так уже есть форма трапа и форма девушки. Оставлю все, как было изначально, но буду честным, что-то в теле жени было привлекающее. Нет, не в том смысле, что я был бы не против с ней переспать, одна лишняя часть бы сильно мешала. Я про то, что иметь такое было бы вполне прикольно, наверное, когда есть все и сразу, но все же сдержался. Кто знает, как мне в реальности башню сорвет, если я сейчас изменю себя в подсознании под нее. Здесь, наверное, нужно действовать постепенно. Да и нет сейчас у меня ресурсов, чтобы заниматься подгонкой тела в реальности под мои хотелки, установки и внушения, если они, конечно, были и это не было очередной ложью, слетели. Нужно будет внимательно следить за этим обстоятельством, вдруг появятся новые. В остальном, я был готов покинуть это не слишком гостеприимное место, о чем и сообщила Элайзе. Она сказала, что в принципе, это мое дело, поэтому можем и здесь закончить. Попросила подождать, пока она уничтожит на мне весь мох и разбудит. Без нее как-то сразу стало неуютно. Мало ли что она там в реальности со мной сделает. Но постарался об этом сильно не думать. Зачем бояться чего-то, чего я сейчас не могу предотвратить? Вот проснусь и буду корить все на свете, если что-то действительно произошло. Пока же прошел к трону, раз есть время. Как и все здесь, он был создан не ради практичности, а скорее ради пускания пыли в глаза. Я присел на него, готовясь к оставленной Женей подлянке. Но ничего не произошло. Ни я не почувствовал себя императором, ни трон не связал меня и не убил или чего похуже. Гобелен над головой являлся одним огромным актом самолюбования. На нем Женя во всех возможных позах пользовала абсолютно всех встреченных мною девушек. Ну и параллельно где-то там был я в своем реальном теле, тоже среди пользованных. В общем, как и все в этом зале, это можно было описать словосочетанием «звенящая пошлость». Насладиться троном мне не дали, потому что я очнулся в реальности. Царапающей сознание заглушки больше не было, как и ее создательницы. Как следует прислушался к себе и понял, что теперь я скорее любопытный экспериментатор, чем консерватор. Ничто не является плохим, ни пацанским и прочими негативными словами, если это мне нравится. Хорошая позиция, наверное. Но как бы теперь не скатиться с ней по наклонной, хоть немного сдерживать себя все-таки надо. В данном состоянии я спокойно мог взять увиди зелье чисто, чтобы посмотреть, как буду в зеркале после этого выглядеть. Тормозов не осталось никаких, и это, как ни странно, не пугало. Ведь так действительно проще смотреть на все, особенно если выйти на тех, кто видя это продал, и если что не понравится, заказать антидот. Я все еще лежал голый перед пожирающими меня глазами Элайзы. Но она, к ее чести, сказала, что сегодня ни на что претендовать не собирается, мы оба устали морально, чтобы испытать полное удовольствие от процесса. Насчет последнего не знаю, но насчет усталости она права. Даже то, чтобы встать, потребовало усилий, сравнимых с тем, чтобы сдвинуть с места руками самолет, а уж чтобы еще и одеться. Как будто каждая клетка протестовала против движения. Элайза попивала какой-то напиток, который успела приготовить за время моих мучений. После предложила такой же и мне, сказав, что мне, чтобы двигаться после всепрорастающего мха, нужно много сил. Пусть я и стал более открытым, но и идиотом не стал. Однако рассудил, что она бы точно не пила отраву с таким блаженным лицом. Согласился. Это оказался энергетик, соединенный со стимулятором маны. Строго-настрого запретила пить больше определенного количества, которое высчитала буквально на бумаге по каким-то зубодробительным формулам. Сказала, что при чрезмерном употреблении это вполне может вырасти в зависимость, а ей слишком дорого это не пыльное место, чтобы она сама плодила наркоманок. За слово «сама» я зацепился, но виду не показал. Наглеть и просить уставшую волшебницу перекинуть меня обратно на Нептуркан я не стал. Там ничего не осталось, но ведь я даже никого, по сути, и не предупредил, куда иду, как бы никто меня не потерял. Не люблю, когда за меня беспокоится. Попытка найти в госпитале непыльную работенку, за которую заплатит хоть сколько-то сон, оказалась провальной. Я и до этого-то не был никому нужен, а со сниженной нагрузкой от того, что буквально может быть день без смертей и подавно. Так что, не солоно хлебавши, телепортировался в лагерь, и первым делом забрал из комнаты в виде заждавшийся меня меч. Бедняга затупился еще сильнее, чем он был, но я дал ему, чего он хочет. Еще долго нужно будет приводить его в порядок, но не за горами тот день, когда я возьму его с собой. Лежа в своей комнате, думал о будущем. До этого у меня не было какой-то определенной цели. Просто старался плыть по течению, не слишком забывая, кто я есть. Завтрашний день был далеким для меня, но странности, что окружают меня, заставляют встать на кем-то заранее определенный путь. Будто бы я попал в линию судьбы и теперь попросту не могу с нее спрыгнуть. Запись на дереве, где провиденция обращалась ко мне. Запись в земле, где она общалась со мной 8 лет назад и одновременно сейчас. Обещание объяснения всему. Она знала, на что давить. Мне действительно интересно, какого черта я здесь делаю. Если раньше попадание сюда заранее списывалось мной на случайность, что на моем месте мог, в принципе, оказаться любой, то теперь это все рушилось. Применение магии на земле, создание аномалии из ничего, вкладывание ее конкретно в меня и слова о том, что она была там именно за мной. Я решил отбросить мысли об этом, как бессмысленные. Мне слишком мало известно, чтобы я придумал хоть что-то удобоваримое. Главное, у меня 2 дня в лагере, прежде чем вернутся остальные. Я твердо решил, что Виде следует знать обо мне, так что уже начал прорабатывать в какой ситуации как я должен ей сказать. Но ведь не могу же я все время об этом думать. Может, попытаться узнать больше второкурсницы и нарваться на бесплатные советы? Так, наверное, и поступлю. Тем более мне же нужно кого-то развести на еду. Потому что мой десяток сонур заставляет заранее думать о голодных днях, что ждут впереди. Глава 25-46. Правда. Что ж, большинству девушек я был абсолютно неинтересен. Поудивлялись, конечно, тому, что я здесь забыл, да и только. И откровенно смеялись с того, что я сам променял Нептурка на лагерь. Утверждали, что того, что есть там, я в лагере просто не найду. Если они про салоны красоты и бесконечные шмотки, то это не слишком сильно мне требовалось для жизни. Но некая солидарность между нами все же была. Ведь даже девушки, которых я встречал в санатории, относились вполне лояльно к тому, что я нищий, как церковная мышь. Однако у этих тоже бюджеты явно были не бесконечные. Условия лагеря сами отсеяли любительниц посорить деньгами, и передо мной были закаленные скряги, которым, для того, чтобы накормить меня, нужно было некое действие в обмен. Например, поучаствовать в проверке зелий. Это был самый приемлемый морально вариант, потому что, вспоминая, что каждое воскрешение – это внезапная оргия, а передо мной девушки, что проделывали это целый год, не было удивительным, что для них развязность уже стала нормой жизни. Так что в большинстве случаев не за просто так означало «полезай под стол и удовлетвори меня, мою подругу». Нет, я был не против. И даже мысли о том, что так я могу заиметь не слишком хорошую репутацию, меня более не пугали. Репутацию перед кем? Девушками, что на год старше меня и которых я вижу, дай бог, раз в сутки. Еда и советы того стоят. Но все же это навевало нехорошие ассоциации с понятием шлюха. Так что остаточная мораль победила. Так я попал к 2 алхимичкам. Я просчитал, чем это лучше. Потому что знакомство с такими людьми, пусть даже первоначально в качестве подопытного кролика, это очень хорошо. Всегда можно будет заказать у них зелье, что, допустим, уменьшит мне грудь, если она вырастет, или увеличит, чем черт не шутит, вдруг мне понравится. Эти 2 девушки были близняшками, которых звали Никра и Хэни. Они обе были шатенками в одинаковых легких, выглядящих невесомыми голубых платьях. Что характерно, они были некой противоположностью остальным, ведь тела их настолько искусно скрывались этой тканью, что я даже не мог оценить размер их груди, не говоря уже об остальном. Их заостренные черты лица и легкий макияж создавали странное первое впечатление. Вроде и приятные, но такое ощущение, будто подойдешь поближе и это милое личико быстро превратится в настоящую фурию. То, как они неумело намекали на то, чем мне придется для них заниматься, чтобы быстро получить деньги, было достойно антиоскара. Секретность околонулевая. Если Хэйни хоть как-то пыталась соблюдать конспирацию, то Никра полностью это игнорировала, за что получала. В 2 словах, они занимаются усилением себя. На миссии ходит только чтобы собирать ингредиенты в обход госпиталя и варить свою бурду, пока никто не видит. Соответственно, с точки зрения обычной волшебницы, они неудачницы со 100% провалом всех миссий. Ну и их голубой мечтой был прорыв человеческих возможностей, чтобы даже без магии любой мог выйти и в честном бою на кулаках победить хотя бы слабенькую аномалию. Мне почему-то кажется, что такое уже обязано существовать, просто этим девушкам об этом никто ничего не сказал, и в результате они травят и себя, и других самопальными зельями. Но это хоть что-то. В том же официальном магазине не продается ничего перманентного. Близняшки же хотят добиться именно этого. Ну а финансирование понятно откуда. Пока что единственные зелья, что у них вышли вечными, или хотя бы долгодействующими, влияют на внешний вид. Потому что они занимались реверс-инжинирингом временных и более-менее все поняли. На вопрос о бутыльке, что хотела мне подогнать в виде, сказали, что такое они варить не пробовали, слишком специфичная просьба. Значит, в лагере есть еще кто-то более секретный, чем этот дуэт из раздолбайки и заучки. Итак, посмотрев, как живут девушки с 0 выполненных миссий, я только что захотел присоединиться к их команде. Это уже была не комната на 2, а настоящая лаборатория, где абсолютно все было стерильно. Мензурки, мощные холодильные установки, цистерны с неизвестным содержимым и непонятными обозначениями, микроскоп и парочка неизвестных мне животных в клетках. Рискну предположить, что именно так здесь и выглядят подопытные крысы. Неприятная на вид маленькая и шерстяная пакость болотного цвета, сидящая на месте некоторое время, вызывая ложное спокойствие, а потом начинающая бешено носиться по ней, не обращая внимания на то, стена это или потолок. «О, тоже интересуешься вукарами», — заметила Некра мой взгляд. «Это была моя идея их тут развести в качестве подопытных. Иногда мы их продаем остальным, но из-за характера этих зверушек они часто сбегают и, как правило, поджариваются, пытаясь прокопаться под забор. Это была не слишком интересная информация, но я запомнил. Будет что подарить мне другу, если таковой появится. Так ты точно уверена, Женя? Нам проблемы с директрисой не нужны, так что мы с тебя возьмем подписку, что ты сама согласилась. А то были уже тут некоторые, из-за кого нас чуть не прикрыли». Подняла вновь тему с согласием Хэйни. Еще по дороге успела с этим надоесть. Либо я шлюха, либо подопытный, третьего пути тут не было. Лучше уж второе. Так что, не говоря ничего, размашисто поставил свою подпись в земли. Я думал, что рука автоматом напишет все на местном языке, но это не сработало. Звучит как способ обхода и делания записей на неизвестном никому языке. Потому что Хэйни очень долго пыталась понять, что же я такого чиркнул, но все же засчитала. Ладно, если тебя не устраивает эффект, который производит зелье, то ты не стесняйся, говори, мы тогда не будем это испытывать. Складывается ощущение, что раньше они так не относились к своим вынужденным работникам, но кто-то их сильно урезонил, потому что они прямо из кожи вон лезли, чтобы, не дай бог, не было чего не так. Учитывая слухи в начале лагеря про то, как могут случайно подмешать зелье, это выглядит разумным предположением. Чувствовал себя ведьмаком от такой работы. Пью бурду, сваренную из частей аномалии или ее порождения, и ловлю различные приходы, пока от концентрации зелий меня просто не выворачивало в заранее готовую тару. Учитывая, что я ничего не ел, это не было такой большой потерей. Зато после того, как я все перепробую, я точно наемся до отвала. Они не предлагали ничего из зелий, улучшающих внешность, потому что, видимо, этот этап у них уже давно обкатан благодарными покупательницами. Я же пил нечто простенькое сейчас, но очень полезное в потенциале, потому что Magnum Opus, к которому эти девушки шли, была возможность для волшебницы перерабатывать аномальную ману. Такой философский камень местного значения, то, к чему обязана стремиться каждая связанная с алхимией девушка. Ради своей же безопасности не стал повторять им слова директрисы о том, что я на это, якобы, способен. Все равно они шли к этому явно какими-то окольными путями, потому что связи между переработкой аномальной маны и ускорением работы нервных окончаний я не видел. Да, скорость реакции ощутимо возросла, но побочки в виде тремора рук были не слишком хороши. Благо, девушки додумались делать свои зелья временными. Правда, тремор прошел спустя некоторое время после того, как я вновь стал не таким ускоренным. В общем, низкооплачиваемая работа в виде 5 сонр за каждое испытанное зелье спасла меня от голодной смерти. Кроме того, теперь я знал дорогу к этим девушкам, и мы были хоть немного знакомы. Если уж к кому и идти, если меня будет что-то в себе не устраивать, так это к ним. Желательно, кончено, прихватив с собой кучу денег и ингредиентов. Начинаю теперь понимать, почему Сильвин так уверена в своем массаже. Но ни один массаж на свете не способен вернуть кости обратно, как было. Но сильно злоупотреблять зельями я не стал. Да и сами девушки были против того, чтобы я до бесконечности пил их разработки, а потом бегал-прыгал и пытался дозваться магию. Не потому что им надоело, нет. Дело в смешиваемости внутри человека. Нужно еще рассчитывать, как одно повлияет на другое. Собственно, поэтому никто и не занимается усилением через зелья, потому что черт его знает, как одно отреагирует на второе, а поместить все нужное в одну склянку — это нужно как минимум железно знать, что ты делаешь, и обладать большим опытом. Этого у самоучек точно не наблюдается. В общем, в общественном сознании зелье — это способ по-быстрому переделать себя, исцелить или восполнить ману. По крайней мере, именно такое и доступно большинству. Этого всем вполне достаточно. Уничтоженный сомнительным варевом желудок требовал уже поместить в себя что-нибудь, отчего не вывернет через минут 10. Я был с ним вполне солидарен. Парочка девушек, у которых я пытался попросить накормить меня, захихикали между собой, увидев, что я покупаю еду. Видимо, предположили, что я согласился на чье-то очень щедрое предложение. Плевать. К тому же у одной из них на лице написано, что пару раз она подобным была вынуждена заниматься. Ведь пусть она и смеется, а глаза-то бегают. Вновь оказавшись в постели, зарядил меч новой порцией маны и вновь погрузился в мысли. Из второго потока примерно половина нашла себе занятие и снабжается либо из бюджета лагеря, либо волшебницами, которые не прочь воспользоваться их услугами. Хотя, учитывая, что таких лагерей огромное количество, раз я аж в 208-м, то не думаю, что это сильно должно кого-то заботить. Если хоть одна по окончанию обучения будет рвать аномалии на запчасти, то это наверняка будет рассматриваться как удачный год. А вернулся я к мыслям о заработке из-за вымершей. Нужно будет подтвердить наш с ней договор, но скорее всего, если я хочу, чтобы она была мне лояльна, я не должен никак помогать в уничтожении аномалий. Может, она и пересмотрит этот момент, но нужно уже заранее думать о том, что же мне делать, когда меня выпнут отсюда. Скорее всего, у меня будут документы, что я окончил это место. Но информационная изоляция, наложенная на это место, не дает даже шанса узнать, а котируется ли вообще мое образование в виде 2 лет валяния дурака и изучения магии. С другой стороны, я сам дурак. Привык к интернету и отвык от того, что вообще-то, люди те еще носители информации. Вон, сколько на меня вывалили близняшки. Я считаю это все, конечно, бесполезным, но кто знает, где и в каких условиях это знание сыграет. Ни с одной из знакомых я не обсуждал ни будущее, ни ее дальнейшие планы. Перспектива всю жизнь провести вот так, как есть сейчас, пугает меня. Есть ли здесь хоть один спокойный уголок, где я смогу спокойно жить? Куда сбегу от всего того, что на меня валится? Директриса чего-то от меня хочет, что покрыто для меня тайной. Элайза спит и видит, как я прыгаю к ней в койку, и она меня доминирует, пока мне не начнет нравиться. Даже Гервина наверняка имеет какие-то планы, ведь помощь эта, кончена, хорошо, но объем того, что она для меня сделала, просто чрезмерен. И провиденция, которая хочет, чтобы я вернулся на землю. Все, хватит, если буду думать об этом, то приду к выводу, что проще пойти и повеситься. Надо бы уже посмотреть на новую форму. Учитывая, что я ее демонстрировал Элайзе, то для тех, кому надо, ее наличие это секрет Полишинеля. Так что, зачитав слова заклинания, стою перед зеркалом. Это странное чувство, когда смотришь в зеркало и видишь там отпадную красавицу со звериными ушками, с которой был бы не против познакомиться поближе, у которой в груди все хорошо, и бедра прелестные, и попа, будучи одетой в колготки, будет уничтожать мужское сознание одним своим видом. А потом вспоминаешь, что это, вообще-то, ты. В разуме я не почувствовал веса этой груди 3-го размера, но сейчас она ощутимо и непривычно тянула вниз. Я снял верх и бесцеремонно попрыгал, глядя на трясущиеся сиськи. Это было приятно наблюдать морально, но неприятно физически, повторять не хотелось. Вылезла подлянка. Тяжеловато исследовать себя, если у тебя острые когти и мозолистые руки, покрытые сверху шерстью. Но подумав об этом, эта импровизированная шерстяная броня сама убралась с нужных мест, когти неведомым образом втянулись. Сосочки ныли, оказавшись на свежем воздухе. Тут не так холодно, не надо так реагировать. Скорее это издержки того, что даже мои усиленные ударом аномалии родные не настолько чувствительны. Это просто дело привычки. Розовые выдающиеся вперед, горящие яркими кнопками на белоснежной коже моих собственных округлостей. Снял и шорты, оказавшись полностью голым. Теперь там внизу, я не был лысым, а с небольшой аккуратной шерсткой, что только неумолимо подчеркивало мою новую, абсолютно настоящую часть тела. Я потек от собственного вида. Это было еще страннее, чем находить женю привлекательной. Но мне хотелось опробовать это тело. Я не рискнул ничего делать в нулевой форме, по причине того, что мог бы наследить чисто мужским способом. Но сейчас я, временно, 100-процентная девушка в лагере для девушек. То, что я сделаю, абсолютно нормально в рамках этого места. Поэтому мои руки уже были на изготовке. Одна на груди, вторая внизу. Я собирался нагло копировать Элайзу, которая еще при этом и вторую грудь посасывала сама себе, но не вышел размером. Но того, что я почувствовал, уже было достаточно, чтобы просто уничтожить мое прежнее представление о слове «приятно». Я начинал медленно, познавая свое тело, стараясь почувствовать все. Но зная об ограниченном времени, я постепенно ускорялся. Рука играла с грудью, мягко массируя ее, не забывая иногда прерваться на потирание и пощипывание соска, что тут же по сверхскоростной связи давало реакцию по всему телу, особенно внизу, где, казалось, резко собрались все центры удовольствия, которые только доступны человеку. Я неумело водил пальцем по влажным складочкам плоти, доставляя себе блаженство и еще большие желания, пока я не нашел им небольшой бугорок, случайно задев который, мне уже не захотелось с него уходить. Покрытые влагой пальцы сами собой делали вокруг него медленные, но постепенно ускоряющиеся круговые движения. Я прикусил губу, чтобы не вскрикнуть, но даже боль на фоне всего этого смазывалась, оставляя только невероятную чувствительность женского тела и меня, который погружался в эту кроличью нору и не хотел уходить назад. Нужно было попробовать все. Поэтому, оторвавшись от клитора, я повел руку ниже, где собирался почувствовать, каково это, иметь в себе что-то. Это было естественно, поэтому никаких внутренних протестов этому не было. Палец медленно начал погружаться вовнутрь, и так и не смог. Форма слетела с меня, то ли сигнализируя, что мое время вышло, то ли специально, чтобы подразнить меня сильнее. Попытавшись вызвать ее снова, наткнулся на то, что заклинание сработало вхолостую. Если это вымершее, то нельзя так с людьми. Просто нельзя и все тут, я недоволен. Мне что, теперь, в этом теле все довершать? Я, конечно, попробовал, все-таки Целия не зря мне продемонстрировала мощь моих сосков. Но по сравнению с тем, что было, они просто проигрывали. Не намного, но ощущалось. Так что засыпал я в этот день страшно неудовлетворенным. И, что характерно, не попал на аудиенцию к вымершей. Просто лег и уже наступил следующий день, который был потрачен на отработку контроля маны, общих физических упражнений и прочих важных вещей, от которых меня спасал отдых в санатории. Тело успело отвыкнуть, поэтому вечером я не воспользовался заклинанием снова, да и был полностью пуст, особенно после этого меча кровопийцы. Вот и наступил день возвращения. Я собирал свое желание в кулак и ждал на портальной площадке остальных. Возвращение было утром, так что мне недолго пришлось ждать. Сразу же, как толпа девчонок вывалилась оттуда, я увидел свою цель и быстро подбежал к Виде. Она немного дулась, ведь потеряла меня и беспокоилась. Но я спихнул вину на прожорливый меч, сказав, что волновался, что он за это время может поломаться. Ей хватило этого оправдания, потому что она и сама о нем не вспоминала. Но прежде чем она начала говорить еще что-то, я высказался первым. «Виде, я думаю, что готова. Пойдем к тебе в комнату и попросим Рюнхат немного подождать». Посерьезневшая девушка лишь кивнула. «Уж не знаю, что она там обо мне подумала. Надеюсь, не то, что я незаконная дочь какого-нибудь императора космических пиратов, которая пытается остановить отца. Потому что Виде может и не такое придумать. Видимо, книжки часто ей заменяли друзей. Оказавшись с ней один на один, я чувствовал напряжение. Мне нужно было одновременно сказать, что я мужчина, и показать, что это не страшно, или же что это исправимо. И я не нашел ничего лучше, чем попросить вначале дать мне ее зелье. Я решила, что будет правильнее выпить твой подарок вначале, можно. Девушка аж просияла и чуть в спешке не уронила его, когда давала. Вот бы смеху было. Не против, если я разденусь, чтобы тут же увидеть все изменения? Виде смутилась, но кивнула, а в ее глазах отражалось неопределяемое мной чувство. Так как я не могу сказать это словами, мне придется показать это делом. Ну, за то, чтобы у меня взлетело с Виде. Чокнулся я с воздухом и опрокинул это варево в себя. Я делал это для Виде и для себя. Представляю, каково это вкалывать на зелье для подруги, чтобы потом подруга отказалась, сославшись на то, что она, вообще-то, не подруга, а себе таким образом даю больше морального давления при признании. Ведь несмотря на свой пол, я принял ее подарок. Сперва ничего не происходило, но потом меня начало ломать. Я вот что скажу, перестройка скелета — это последнее, что хочется испытывать в сознании. Испугавшаяся Виде служила мне поддержкой и порой, пока абсолютно все внутри горело в огне изменения. Но это было недолго, кто бы ни делал это зелье, он не был совсем уж садистом. В зеркале отражался измененный я, с еще более узкой талией, с еще более размягчившимся лицом, с ногами, которые теперь, стоя вместе, образовывали в промежности свободное пространство. И теперь я действительно по фигуре стопроцентная девушка. Благо хоть в росте не убавился, я себе нравился. Вот честно, а знакомство с алхимичками и их честное обещание рассмотреть мой заказ убирали лишнюю нервозность. Спасибо, Види. Кинулся я ей в объятия. Да, я перебарщивал с яркостью чувств, но так было надо. Девушка сама не ожидала, что я так отреагирую и не знала, куда себя деть. Пора скармливать ее выдуманную мной же легенду. Неважно, что там все ложь. Главное, что я скажу о своем настоящем поле. А если Види неверно отреагирует, то я в принципе прекрасно знаю, как директриса меня замаскирует от потенциальной местной полиции. То самое зелье материальной иллюзии. Поэтому я, отбросив свой самый главный страх, начал. Теперь моя очередь говорить. Присели мы с ней на кровать, а я так и не оделся, искушая девушку своим телом. Дело в том, что я выросла на очень далекой планете, где вся эта борьба с аномалиями, магия, проходит мимо. Никто этим особо не интересуется и в жизни людей это не участвует. Там даже у мужчин и женщин равные права. Види явно поразилась последнему утверждению, и родился там однажды один мальчик, который был поглощен всем этим, который хотел владеть магией. Его вдохновила на это одна сильная волшебница, что была там проездом, но предупредила, что только девочки могут быть волшебницами. Но его это не остановило. Види внимательно слушала меня, не понимая, к чему я веду. Я взял ее руку и направил к своей промежности. Она немного сопротивлялась, ведь это было неприлично, но под красноречивым взглядом поддалась. И какой же у нее в глазах был шок, когда она коснулась моих яичек одновременно с моими словами. Это была я. Зная это, будешь ли ты относиться ко мне, как прежде? Останутся ли твои чувства теми же? Потому что я хочу быть с тобой несмотря ни на что. Пожалуйста, не отвергай меня из-за того, кто я на самом деле есть. Я стоически готовился услышать ответ девушки и ожидал отрицательный. Она потрогала меня внизу, будто проверяя на розыгрыш и поняв по моему лицу, что я не играю, быстро убрала руку, будто обожглась. Види не знала, куда себя деть, по ней было видно желание сбежать, но она все еще была здесь. Наконец, вынырнув из себя, она вновь посмотрела на меня, медленно открыла рот и произнесла, уверенно, стараясь ни разу не запнуться, хотя было очевидно, что ей тяжело это дается. Сейчас во мне все смешалось, и отвращение к тебе, и одновременно благодарность, и любовь, и ненависть. Ты набралась в себе сил сказать правду, даже зная намеками мое прошлое, а ведь могла и дальше морочить мне голову, пользуясь моим неведением. Даже с такими доказательствами мне сложно поставить равенство между мужчиной и тобой, и сложно тебя ненавидеть. Я не предам твое доверие, женя. Она немного всхлипнула от чувств, что штурмовали ее, я же уже говорила, че, что важно не то, что снаружи, а внутри. Ты прекрасная девушка и подруга, я обязательно помогу тебе стать настоящей, и обняла меня. С меня упало несколько серьезных камней. Разумеется, видя с ее полунамеками на андрофобию, не бросилась бы меня сразу умолять дать ей член. Так что, наверное, исход был ясен. Я ответил на ее по-настоящему теплые и поддерживающие объятия. Осталось только дать ей понять, что я хочу потерять с ней девственность. Но пусть пока она просто привыкнет к факту, что я парень, выглядящий как девушка, одевающийся как девушка, но парень. Девушка немного дрожала. Все-таки маленький пунктик моей биографии повлиял на ее отношение. Ей было сложно, но она переступала через себя ради меня. Она деревянными движениями гладила меня по голове, стараясь маскировать это как можно сильнее. Но видя все еще была здесь, рядом, со мной. Поэтому я просто прижался к ней сильнее и сказал короткое слово, после которого и сам отдал волю чувствам, что хотели вылиться из меня слезами. Спасибо.